На сайте корейской интернет-газеты в США «Минджок Тонгсин» 4 января выставлена статья корейского научного сотрудника в США Ким Удина, в которой отмечается: «Американские империалисты и их приспешники занимаются невообразимыми враждебными актами против КНДР. В попытках дезорганизовать Корейскую Народно-Демократическую Республику, духовно и идеологически они оказывают на нее политический, военный, экономический, дипломатический и культурный нажим, угрожают и блокируют ее, искажают историю, строят заговорческие козни и провокации, распространяют суеверия и устраивают антисеверокорейскую кампанию вокруг вопроса прав человека с помощью ООН. Но они потерпели полное поражение перед идеологией Кореи. Победа Кореи является примером для всех угнетенных народов мира и объектом почтения», подчеркивается в статье.